После ужина дома у Дерека и Дарлы. На город опустилась ночь. Анна с Дереком убирали со стола. Дарла курила на улице, у бассейна. Я подсел к ней. Жаркий воздух полнился трелями сверчков. «Ты только взгляни на меня, Джесси», — саркастически произнесла Дарла. «Собиралась свой ресторан открывать, а теперь заказываю пиццу по воскресеньям». Я чувствовал, что она расстроена, и попытался ее подбодрить. «Пицца — это просто традиция». «Нет, Джесси, и ты это знаешь. Я устала. Устала от этой жизни, от ненавистной работы. Знаешь, что я себе говорю, когда прохожу мимо какого-нибудь ресторана? Он мог бы быть моим, а вместо этого горбачусь сиделкой. И Дерек ненавидит свою работу. 20 лет ненавидит. А в последнюю неделю, когда вместе с тобой снова занимается расследованием, опять на коне, сияет и глядит именинником». «Это его призвание, Дарла. Дерек — потрясающий детектив». «Джесси, он больше не может быть копом, тем более после всего, что случилось». «Тогда пусть выйдет в отставку и займется чем-то другим. На пенсию он заработал». «Мы за дом еще не все выплатили». «Так продайте его. Дети через пару лет все равно разъедутся по университетам. Найдите спокойный угол подальше от этих городских джунглей». «И что мы там будем делать?» — безнадежным голосом спросила Дарла. «Жить», — ответил я. Она молча смотрела в одну точку. На ее лице плясали отблески бассейна. «Пошли», — наконец сказал я. «Хочу тебе кое-что показать». «А что именно?» «Проект, над которым я работаю». «Какой проект?» «Ради которого я скоро уйду из полиции. Я не хотел тебе говорить, пока не все готово. Пошли». Мы сели в машину, оставив Дерека с Анной дома. Двинулись в сторону Куинса, потом свернули на Риго-парк. Когда машина остановилась на нужной улочке, Дарла поняла. Она вышла из машины и оглядела домик. «Ты взял его в аренду?» «Да. Там была какая-то галантерейная лавка, она закрылась. Я перекупил аренду по дешевке. Скоро начну работы». Она смотрела на вывеску, завешенную тканью. «Только не говори, что...» «Вот именно», — ответил я. «Постой тут секунду». Я вошел внутрь и зажег вывеску. Нашел лестницу, вынес ее наружу, дотянулся до парусины и сорвал ее. И в ночи засияли буквы. «Маленькая Россия». Дарла не говорила ни слова. Мне стало не по себе. «Смотри, у меня сохранилась ваша красная книга со всеми рецептами». Показал я ей драгоценный сборник, который вынес вместе с лестницей. Дарла по-прежнему не произносила ни звука. Я снова попытался ее расшевелить. «Ну, правда, кулинар из меня тот еще. Я буду делать гамбургеры. Больше ничего не умею. Гамбургеры с Наташиным соусом. Может, ты бы мне помогла, Дарла? Открыли бы ресторан вместе. Это выглядит странновато, знаю, но...» «Странновато?» — воскликнула она. «Это безумие! Вот что это такое! Ты спятил, Джесси? Зачем ты это сделал?» «Чтобы все поправить», — тихо сказал я. «Джесси, нельзя здесь ничего поправить!» — в голос зарыдала она. «Слышишь? Того, что случилось, не поправит никто!» И в слезах кинулась бежать в ночь.